ударила словами Тюка. «Плохой пес, ты, мой призывный, значит, будешь меня слушаться», усек. Тот кивнул, а вместе с ним и курами с Мицу. Они затем сконфуженно переглянулись, не поняв, зачем это сделали. «Итак, ты волк, я полагаю», деловито начала она. Тот не менее зашуганно кивнул. «У тебя есть имя, дом. Я Тентышика, один из жителей долины Саблезубых», скромно представился он. Тон его выровнялся, став совсем гладким и послушным, как шерсть. «Говорящий волк», пискнула Мицуми и вновь растерянно переглянулась с подругой. «Сложно», покачала головой Шизуи. «С этого момента ты будешь Рудольфом, моим призывным животным и верным другом». «Что?» Такой подставы зверь не ожидал. «Рудорфу». Волк даже не смог правильно произнести свой новый позывной. «Почему именно так? Мне кажется, что в Рудольф столько же букв, сколько и в твоем странном и сложном имени. А я, к слову, Шизуи Каланза. Но ты можешь меня звать госпожа Шизуи или же Шизуи сама». «Шизуи сама», не уверена, но послушно повторил волк, «я бы попросил вас называть меня моим именем, Тентышика. Если вам сложно, сократите его до Тенты. Мкей, ты будешь просто Тей». Просияла телеги, а затем указала на рядом стоящих. «А это моя сестра и курами и подруга Мицуми. Вместе мы Шикуцуми». Айдай до сих пор не могла прийти в себя. Слишком много всего произошло за последние 5 минут. А руки понятия не имела, как обычно здороваются с волками, поэтому скромно помахала Тентышика рукой, на что тот кивнул. Неизвестно, мог ли призывный отказаться от вызвавшего его человека, но Тентый, к его открытому сожалению, сказал Тюке, что ей нужно заключить контракт, дабы призывать его из долины Саблезубых. Процедура началась незамедлительно. Шизуи уже подписывала волшебным образом появившийся свиток своим именем и фамилией кровью, а волк лишь подавленно наблюдал за ней. Когда все закончилось, он забрал свиток, пообещал, что появится на первый же зов, и отчалил куда подальше от своей новой хозяйки. «Бедный, не повезло. Вот уж ему будет тяжко с такой, как ты». «Ну-ну», с усмешкой отозвалась телеги. «Посмотрим еще, кому повезло, а кому нет, когда ты выполнишь свой призыв. Начинай, сейчас». Ару и вправду сильно удивилась. «После всего, что произошло, а ты чего хотела? Растянуть такое событие за несколько дней? Ну уж нет, начинай сию же минуту». Мицуми приготовилась к худшему. И курами, признаться, тоже. «Надеюсь, это будет кто-то милый и пушистый, а не скользкий и противный». Шизуи рассмеялась. «О, я уверена, именно тебе и попадется паук или многоножка. Или даже змея. Да-да-да, тогда ты будешь как змеиный Саннин, только змеиная иномерянка. Как тебе?» На злорадство сестры старшая лишь фыркнула. Однако опасения все же начали копошиться в ее голове, отчего и курами на некоторое время выпало из реальности. «Ику». Мицу испугал ее пустой взгляд. «Боишься выполнять технику?» «Вот и не боюсь», буркнула та, не смея показывать слабость. «Может, лучше не стоит, а то кто знает, что ты призовешь». Беспокойство подруги только разозлило Каланза, и она решилась начать бзюцу. Складывая печати, Аруки подумала о том, что техника призыва – что-то вроде лотереи. Ты либо вытянешь удачный билетик, либо нет. Под «нет» подразумевались уже упомянутые насекомые и пресмыкающиеся. И намерянка помолилась Пейну, чтобы такая напасть ее не застигла. Она прокусила палец до крови только с третьей попытки, огласила название дзюцу и ударила о пол полигона. На земле высветились символы. «Не трусь, все будет». Раздавшийся хлопок не дал телеге договорить напутствие об удаче. Следом появился дым. Ару терпеливо ждала, пока он развеется и она узрит, наконец, своего будущего товарища. Однако дым исчез, но и курами так ничего и не видела. Кругом была кромешная тьма. «Вашу ж мать!» — поежилась Каланза, сразу поняв, что произошло. «На кой черт я себя перенесла? Тело не парализовано. Руки и ноги на месте, с чакрой все в порядке, оружие при себе, волноваться было пока ни о чем». Но Ику по-прежнему чувствовала себя отвратительно. Ей не нравилась здешняя атмосфера. В ней будто что-то было, кто-то был, кто-то наблюдал. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Давящее молчание. «Человек, человек!» — брызнула ей в ухо. И курами дернулась и немедля отскочила, встав в боевую позу. Темнота не раскрывала свои секреты. Мерный, шелестящий голос снова раздался ей в ухо. «Здесь человек». А руки еле подавила в себе крик, но в панике не смогла уделить время созданию недочедригана и потому выстрелила молнией в рандомном направлении. «Оно атакует меня», — спросил за спиной все тот же кто-то. Ару подпрыгнула от страха и снова жахнула молнией. Мгла будто сгущалась. «Кем бы ты ни был, живой не дамся». Она немного процитировала Асу. «Ох, Аса, сейчас бы лучше сидеть и играть с ней в милом Атафаку, а не подрагивать неизвестно где». Кто-то молчал. Каланза опять ударила молнией, и оно недовольно закричало. «Прекрати это делать!» Оно прошаркало ногами, как видимо, отдаляясь от иномерянки. «А ты включи солнце!» Выдвинула свои требования Ику. «КХМ, то есть свет!» «Включи свет, немедленно!» «Человек, я перенесу тебя на нижний уровень!» Вкрадчивый голос раздался за спиной. На плечо девушки легла чья-то тонкая рука. Икурами взвизгнула от страха и, потеряв под собой пол, провалилась. Однако долгого падения и эпичного приземления не было, отнюдь. А руки через миг снова стояла на ногах, словно и не теряла из-под них землю. Она открыла глаза и обомлела от ужаса. Это место походило на мир Цукиёми Итачи. Такой же кровавый небосвод, такая же подозрительно блестящая полная луна. Мрачные тона покрывали округу, перепаханную, выжженную, напоминающую ад. В паре шагах от Икурами, как и повсюду, были различных размеров кратеры, здесь будто прошелся метеоритный дождь, но никаких небесных тел не виднелось. Иномерянка жалась от неприятных ощущений и морщилась от спертого, удушливого воздуха. Она не нашла другой идеи и направилась в сторону леса. Там от деревьев и живого места и не осталось, лишь тлеющие по краям кратера бревна. С нескольких мест медленно в раненые небеса поднимались черные дыма. Пахло гарью, создавалось впечатление, что только что здесь был жуткий необъятный пожар, который Ику не успела застать. Ару остановилась. Перед ней на земле лежало иссохшее мясо. Господи! Каланза стала поташнивать. Она скорее убежала от валяющегося куска чьей-то плоти. Остановившись где-то неподалеку, она закрыла лицо руками и обреченно замычала. «Нужно выбираться отсюда, валить, скорее. Отвратительное место, отвратительная аура. Все сгоревшие и кровавые. Это место, это выход демонов из ада, не иначе». Намерившись сложить печати и вернуться к подругам, Ару разрешила себе открыть лицо и вновь взглянуть на это страшное место. «Человек, а я тебя искал!» – прохрипело оно. Побледневшая Икурами затаила дыхание, открыв рот в невырвавшемся крике. Двухметровое безглазое существо приветливо улыбнулось ей. Глава 12. Грядущая миссия. Чучундры. Вопила Мицуми и, схватившись за голову, быстро нарезала круги вокруг растерянной Шизуи. «Я вам говорила, причем обеим, не доведет эта техника до добра. Но нет, надо было вам ее применить. Мало того, что в первый раз нас чуть не доволк не растерзал на месте, так сейчас мы еще и ку лишились. Ой, да ладно тебе, Миц», с показной беззаботностью отмахнулась телеги, пускай сердце ее икало от волнения. «Все с ней будет в порядке. Она же Каланза, она обязательно выберется. Тем более, это всего лишь призывный мир. На нее максимум нападут котики. А если тигры? Думаешь, какая-то молния испугает их? Я так не думаю. Боже, а что если она попала к паукам и сейчас они тащат ее к себе в паутину? А вдруг она вообще уже мертва? Мицуми, ты гребаный пессимист. Ты заставляешь меня расстраиваться. Прекрати это делать. Все с Ику нормально. Видала, как она жахает Райтоном. Во, поэтому ни одна зверушка и не сможет ее сокрушить. Сейчас Ику наверняка подписывает с кем-то контракт, а нам с тобой не стоит терять времени даром. Давай тренироваться. Тренироваться. Взвизгнула Фукусана. Ты серьезно? В такой-то момент. Не забывай, скоро Шипудин настигнет нас. Нет смысла ждать Ику, как Хатика. Гляди, так его судьбу подцепишь. Поэтому лучше отвлечься с пользой. О, а давай, как в тот раз. Я буду стрелять, а ты, бежать и защищаться. Мицуми почти всхлипнула. С ума сойти можно. Аруки никогда не думала, что ее можно довести до подобного визга. Страх перебил ей всякий ниндзявский рефлекс. Она не вытащила куной, не зажгла в руке молнию, а стояла, как пень березовый, и кричала, прикрыв лицо руками. С ней в унисон срывало горло и существо. Так и стояли они в двух шагах друг от друга и визжали непонятного отчего. Когда миновала минута и голос совсем сел, Ику позволила себе перевести дыхание и аккуратно открыла взор. Сердце ее ушло не в пятки, а еще дальше, сквозь землю, как зицу. Нижняя челюсть дрожала, постепенно открываясь в немом крике, а слова все копошились у рта, не смея выходить наружу. Существо тоже перестало кричать. Оно выглядело вполне безобидным и даже милым, если не обращать внимания на его волан-демортский нос в виде двух аномальных дырищ на полупустом лице и алые, будто крови глотнувшие, глаза, взирающие с огромных ладоней. Такой тощий, бледный, двухметровый и горбатый, монстр смотрел ладошками на гостью и пугливо моргал, словно не он был непомерно страшным, а курами. «Человек!» — искренне удивился он, подав хриплый, но мягкий бас. «Демон!» А руки, в свою очередь, была не просто удивлена, а пребывала в ужасе. «Я!» — безглазый растянул истерзанную жизнью нитку губ в отвратительном подобии улыбки. Сердце иномерянки от такого зрелища почти разорвалось на части, и Ку в неподдельных чувствах закатила глаза и упала в обморок. Однако, терзаемый неблагоприятной здешней аурой организм не разрешил себе долго валяться, и потому в кратчайшее же время старшая Каланза очнулась, приподнялась и нашла себя лежачей на прожженной земле, а демона, почти возле себя. Он протянул к ней когтистую лапу с целью прикоснуться к человеческому лицу или даже помочь встать. А руки уже не могла и пискнуть, а только поддавалась корпусом назад по мере приближения страшной руки и спиной тем самым снова чуть не легла на землю. Коготь остановился у самого ее носа, и Ку тоже перестала двигаться и дышать, а только одурело смотрела на бледную кожу, тяжело висящую на костлявом создании. Чуть ниже пальцев, в самом центре ладони, она заметила бугорок, через миг открывший веко и превратившийся в глаз, в котором потеряно, как в лесу, туда-сюда бегал кровавый зрачок. Демон убрал руку и улыбку. Он сделал ленивый, невероятно медленный легкий поклон и, внимательно взирая двумя ладошками, представился. Демон. И курами, начавшая уже привыкать к подобной адской ситуации, мелко закивала и отозвалась. Человек. Трезвость неловко подкрадывалась обратно к сознанию. Ару вдруг поняла, что является в этом стрёмном месте гостьей, и решила назваться первой. И курами. И курами Каланза. И курами, просмаковал он, Каланза. И намерянка испугалась мысли, что сие чудо может иметь в рационе человечину, и поспешила заговорить его ломающимся голоском. Я, и курами Каланза, а ты, а я. Хотела было представиться создание, но вдруг впала в ступор и немо раскрыла рот, словно имя застряло в глотке и не могло никак вырваться. Во рту у демона гнили остренькие зубки, чье количество определенно не дотягивало до 32. И Ку не рискнула торопить его и терпеливо ждала продолжения, наставшего через целых 2 минуты. Раньше люди звали меня по-разному. Земля, вода, огонь, воздух, лес. Тебя звали лесом. Мысленный смешок вызволил руки из пучины страха. Она осторожно поднялась на ноги, не отрывая от монстра испуганного, настороженного взгляда, и готова была в любой момент призвать на помощь молнию. Хотя люди всегда придумывали мне различные прозвища. «Давненько не видел я человеческих существ». Протянуло оно и даже не заметило своей оговорки. Безглазый ждал от девушки слов. Однако она не знала, что сказать, и снова стояла с открытым ртом и регулярно вылетающими оттуда междометиями. Он подсказал ей, и курами Каланза даст мне имя, а руки растерялась. Ничего, кроме оно не лезло ей в голову в качестве позывного сему существу. Хотя, признаться, он сильно походил на персонажа одного фильма. Тот тоже был страшным, как черт, на лице безглазым, но ладонями зрячим. То был старый фильм, фантастический, и, кажется, и Ку иногда даже побаивалась его смотреть. Есть такой фильм. Осмелилась она заговорить с тут же заинтересовавшимся демоном. Лабиринт Фавна. Я видела в нем демона, похожего на тебя. Хочешь, быть Фавном? Фавном. Сильно удивился костлявый, будто ослышался. Ну, да, Фавн. Так еще зовут бога леса, а ты как раз живешь в... И Ку бегло оглядела смачные кратера, обугленную землю, черные, выгоревшие от адского огня остатки деревьев. Кахаем, в лесу. Фавн. Попробовал на вкус свое новое имя нечистый и расплылся в слащавой лыбе. Теперь и курами не спешила падать в обморок, а лишь поморщилась. Улыбка безглазого поднимала в ней не самые приятные чувства. Фавну нравится. И курами Каланза, для чего ты пришла сюда? Куда сюда? Она повторно огляделась. Сожженное проклятое место вновь поприветствовало ее запахом гари и красным небом. В демонический округ. Фавн взмахнул когтями и галантно поклонился. Добро пожаловать, и курами Каланза. Это ад. Ей поплохело. Здесь везде ходит, ну, такие, как ты. Не понимаю, о чем ты. Фавн позыркал ладонями из стороны в сторону, словно искал этих самых таких. Здесь есть демоны, но я единственный фавн. Каланза поджала губы и закивала, делая вид, что теперь ей все прояснилось. Лес стал нарезать неспешные шаги вокруг девушки. Мы разведчики, мы шпионы, курьеры, ирьянины, бойцы, защитники. Мы, все для шиноби. Правда, людишки нас боятся. Он резко остановился и распахнутыми ладонями впился в Икурами. Кровавый взгляд заставил ее вздрогнуть, но она упорно продолжила держать равнодушный вид. Фавн продолжил шаг. Наш призыв не использовался со времен первой войны шиноби. Я не был в вашем мире столько времени. Первым и последним человеком, кто меня призывал, был. Фавн снова остановился с открытым ртом и часто заморгал. Он определенно помнил имя, но именно сейчас забыл его. А Ацуцуки Хагорома, выдал демон, расплылся в улыбочке и снова зашагал. Быть того не может. И Курами стало втройне жутко. Ты был призывным Рикудо Синнина, мудреца шести путей, Хагорома Ацуцуки. Похихикал безглазый. Рикудо был здесь. Брезгливо выдавила Ару, прищурившись на тот кусок плоти, беспардонно валяющийся на выжженной земле. Это больше пугает, чем радует. А ты что? Фавн хитро прищурился. Подпишешь контракт, можно подумать, я отсюда уйду без него. Буркнула иномерянка, чувствуя себя тентэшика, который с таким же нелучшим настроем бумагой привязал себя к Шизуи. Отличненько. Фавн будто из складок кожи вынул свиток и по-джентльменски развернул его. Оттуда на Икурами смотрел созданный непонятными символами круг, в центре которого, очевидно, и нужно было поставить свою подпись. Под пристальным взглядом из ладоши Кару взяла куны и на выдохе провела острием по коже. Через несколько секунд в центре круга красовалась прерывистая Икурами Каланза, выведенная свежей кровью. Девушка свернула свиток и, надеясь, что не пожалеет о содеянном, отдала его обратно Фавну. До скорой встречи, Икурами Каланза. В красных глазках и на ниточке улыбочки плясал азарт. Фавн будет здесь, на нижнем уровне демонического округа. Зови, когда понадоблюсь. Каланзе безумно хотелось свалить с этого места. Во время складывания печати она почувствовала, как ослабевает, уже в полудреме закончила технику и перенесла себя домой. Омерзительная округа сменилась приятной, родной, непрожженной от корки до корки. Вдохнув спертый, но не горелый воздух полигона, Ику с облегчением упала у ног подруг. Те только договорились приступить к тренировке, чтобы не терять времени зря, пока их шкипер разбирается с призывными. Но стоило им проделать пару шажков, как из бахнувшего дымка вывалилась тушка исчезнувшей. Ику. Айдай не верила, что та так быстро вернулась. Икурами. Ну я же говорила, что все с ней будет мкейна. Возрадовалась телеги. Эй, Ику, ты чего так быстро вернулась? И 5 минут ведь не прошло. Получилось заключить контракт. Скажи, это все-таки пауки? Или змеи? Может, жабы? Жабья иномерянка, звучит пафосно. Шизуи, прекрати. Не видишь разве, что она без сознания? Мицуми присела возле старшей из сестер и обеспокоенно провела ладонью по лбу, смахивая растрепанные пряди. Нехорошо. Сегодняшний день вообще нехороший. Что же теперь делать? О, у меня есть идея. Фукусана выставила перед ее лицом руку, веля Шизуи молчать. Та обиженно надулась. Миц, ну чё ты? Мои идеи не всегда такие катастрофические, как могут показаться на первый взгляд. Мы можем просто кинуть Ику в озеро и... Тише, Шизуи, я не могу сконцентрироваться. Ты тоже чувствуешь это. Младшая Каланза замолчала и прислушалась к своим ощущениям. Кольцо с каждой секундой посылало все больший приток энергии, отчего казалось, что оно нагревается и легонько вибрирует. В странстве и осознании поступала чакра, а это означало только одно. Пейн вызывает, заключила телеги. Нагата долго ждать не пришлось. Обычно все его подчиненные после вызова Сейсаншики собираются в течение 2 минут, однако в этот раз все обошлось без задержек. Каждый из 11 уже был на своем месте. Рыжий окинул присутствующих взглядом легендарных глаз и остановил свой божественный взор на иномерянках, впервые оказавшихся здесь. Их голограммы вертели головами, пытаясь осмотреть все за раз, хотя в этом логове, помимо голых каменных стен, был только фонарь. Его пламя задорно колыхалось, как при ветерочке, пускай щели в этой пещере и отсутствовали. «Где старшая?» — заскрежетал Пейн. В еле разбавляемой темноте Риннеган навевал жути. Голограммы Нукининов переглядывались так, словно каждый из них подозревал друг в друге мафию. Все были хорошими игроками и прятали эмоции за бесстрастными глазами. И только Телегий, вопреки всем преступным правилам, просияла через мрак собственной голограммы. «Всем здрасте! Сестра чутко в невменяемом состоянии. И что же с ней, М?» Скептически поинтересовался Дейдара. «Переусердствовала на тренировке», — ответила Мицу. «К черту Каланза!» — отмахнулся Хидан. «Нахрена вызвал нас, лидер? Чё, неужто на миссии пора? Следи за языком, Хидан!» — поправил свой авторитет самый главный на деревне. «Да, поступило несколько заказов с разных стран. За выполнение заданий нам, Акацуки, выпадет немалая сумма, так как заказчики большинства миссий – страны Какуризата, Какузу. Проговорила себе под нос Шизуи, кажется, уже где-то встречавшаяся с таким словечком. «Явитесь в мой кабинет как можно быстрее». Лидер не нуждался в кивках или дружном хай, а только дарил подчиненным пару секунд на обмозгование приказа и затем отключал связь. Айдай сразу подхватила фишку и не смела говорить. Тюке не понравилась даже секундная тишина, и она скорее развеяла ее звонким голоском. «Мкей, сейчас будем». Дейдара сдержанно прыснулся смеху. «Не утруждайся, напарница, мы с Данной сами сходим за заданием, да». Подрывник, судя по интонации, лукаво ухмыльнулся. «А вот я возьму и приду. Причем раньше вас. Бля, они реально с нами пойдут». Почесал затылок Хидан. «Тебя что-то не устраивает». Прищурилась Шизуи, и ее повысившаяся тональность говорила джашинисту не нарываться. Он усмехнулся. «Да ты че, все заебись, и курами хоть на разговор можно раскрутить, не то что этого». Этот в лице Какузу кинул на регулярно жующего ему мозг напарника косяк. «Скажи сестре, чтобы тоже отправлялась в Амигакуре», — отчеканил казначей. «В 3 пополудню пусть уже будет там, тогда и мы пересечемся там же», — предупредил Фукуса Нукисами. И намерянки синхронно кивнули. «Мкей, тогда всем до встречи. Отключаюсь». Шизуи и вправду вмиг положила трубку и исчезла. За ней последовала и подруга. Пейн буравил места, где они только что стояли, непроницаемым взглядом и мягко, насколько это только возможно для его железного баса, выдал. «Позаботьтесь о них». Никто ему, как и принято, не ответил. Шизуи с Мицуми, будто пребывавшие в глубоком трансе, вдруг очнулись. «Прикольно», — высказалась младшая Каланза. Это был как групповой разговор по скайпу в 3D-варианте. «Что, на миссии пора?» — донесся до них приглушенный говор. «Ику, ты очнулась». Айдай стиснула подругу в радостных объятиях. «Боже, никогда так больше не делай. Не смей переноситься в другое измерение. А то, можно подумать, я только этого и добивалась». Хмыкнула та и поднялась, при первом же шаге едва не упав обратно. Има-то ее любезно придержала. «И как оно? Где была? Что делала? Чего так быстро вернулась? И 5 минут не прошло, а ты уже тут как тут. А ты не рада моему прибытию?» Усмехнулась Яру и взъерошила сестре волосы, на что та натурально закатила глаза. «Что делала?» «С призывным, конечно, виделась и общалась, контракт заключала, а вернулась быстро, потому что...» «Нет, вообще-то я долго была там, 20 минут, но уж точно не 5, скорее всего...» «Здесь тоже существует разница во времени, как между нашим миром и этим», — предположила Мицуми. «Ам, к слову, там, это где?» «Да так», — Ику неопределенно повела плечами. «В аду». До 3 пополудню было еще далеко, однако и намерянки учли время на дорогу к Пейну и потому решили выдвинуться пораньше. Перед выходом они успели обсудить демонический призыв и курами, в акацучьем стиле накрасить друг другу ногти и даже покушать. Тем не менее они застопорились у самого порога, столкнувшись с препятствием в виде камня двери, и долго думали, как его отворить. Раньше всегда находился кто-то, кто открывал им выход во внешний мир. «Сезам, откройся!» Безуспешно пыталась Мицу. «Встань! Вверх!» Пейн делал вот так. Вспомнила Шизуи и сложила печать. Ее кольцо на среднем пальце едва ощутимо завибрировало. Валун, как по команде, стал подниматься, заставляя землю и стены подрагивать. Малую прихожую, после которой шел тот самый узенький коридорчик, озарил яркий свет внешнего мира. Предусмотрительная Телегий сразу надела на себя солнцезащитные очки из родного мира, отчего в фирменном черно-красном плаще стала выглядеть еще пафосней и вместе с подругами покинула Гуза. А руки покосилась на нее с укором. Сними их, ты же все-таки шиноби. Шиноби, не шиноби, а на стиле нужно быть всегда. Совсем скоро к ним по дороге присоединился Кисами. Он кратко глянул на Шизуэ и никак не отреагировал. Видимо, либо устал от ее закидонов, либо успел привыкнуть к ним. Ю. Тюка протянула ему кулачок. Мечник вдарил в ответку так, что иномерянка едва не свалилась с ног и жалобно стала потирать ушибленные костяшки. «Я думала, ты сразу отправишься в дождь». Айдай сочла его появление странным. Хашигаки в своем стиле оскалился. «Решил вас, дурочек, проводить. Слышь, угрожающе припустила очки телеги, ты там с дурочками поосторожнее. Думаешь, раз у тебя огромный длинный меч, то все, девушки, тебе не помеха». Кисами заржал, а руки с Айдай вздохнули. Путь был недолгим, а Мигакури встретила Акацуки, как ни странно, лишь пасмурным небом, что только расстроило Шизуэ. Очки пришлось снять, чтобы не навернуться о камушек, а капюшон, который она так ювелирно вшила в свой плащ и которым хотела лишний раз понтануться, сегодня не пригодился. Они забрались в башню, где их всех ждал ненаглядный лидер. «Все уже здесь», — изумилась старшая Каланза, когда оказалась в кабинете босса. В этой небольшой комнатке Итачи пытался слиться с мрачной стеной, Сосари в виде Хирука косил под часть интерьера, а Хидан ругался на Тоби возле излюбленного рыжим балкона и, кажется, уже хотел скинуть его оттуда. Сам Тинда с важным видом восседал за письменным столом, заваленным различного рода бумагами, ушковакова, а разгребающего настолько нудную работу Пейна видеть было более чем поразительно. «Кого я вижу?» – расплылся Мацураси при виде напарницы. «Чё, очухалась? Икурамичан, с тобой все в порядке, Икурамичан?» Затарахтел Тоби, чудом избежавший падения с почти что пика башни от руки джашиниста. «Тоби, не на шутку удивилась руки. Ты тоже с кем-то в паре. Тоби работает с Зицусаном», — оживленно отозвался он. «Правда, Зицусан опаздывает. Но ничего, Тоби будет коротать время с иномерянками. А ты все тот же», — усмехнулась телегия и, вопреки знанию того, кто на самом деле скрывается за глупой маской, потрепала хорошего мальчика по волосам, отчего тот натурально захихикал. «Есть успехи в тренировках», — задал вопрос Пейн, сложив руки домиком, как и подобает любому уважающему себя лидеру. «Да, мы неплохо взяли основы», — ответила Икурами, взяв на себя ответственную роль шкипера. «Бегаем по деревьям, ходим по воде, потихоньку используем ниндзюцу. Сегодня обучились технике призыва. И кого вы призываете?» — потребовал уточнения рыжий. Мицу неловко покачала головой, намекая, что подобным не баловалась. Шизуэ с хитренькой улыбкой сказала: «Щеночков, демонов, не стало, в свою очередь, таить старшая, демонов». Пейн подумал, что ослышался. «Демонов», — подтвердила Икурами. «Довольно непрезентабельные создания. У того, с кем я подружилась, руки на глазах, то есть глаза на руках. Глазоруки и рукоглазый фавн», — прыснула Шизу. Внезапно в беседу вмешался Итачи. «Раз Мицуми пришла, то мы уже можем отправляться на миссию». Черные глаза, как кара, пали на Кисами. Тот немедля поддержал напарника. «Итачи-сан прав. Тогда мы пойдем, лидер». Тинда ограничился кивком. Итачи отлепился от стены и, как обычно, с расстегнутым верхом плаща и выставленной из рукава левой рукой, неспешным шагом направился прочь из кабинета. За ним последовал и Кисами, неся на своем горбу забинтованную самиходу. Айдай стояла истуканом, наблюдая за ними, пока младшая Каланза не толкнула ее в бок. Она засеменила за нукининами, а у двери остановилась и неуверенно, словно не зная, можно ли этого делать, попрощалась со всеми. «Минус три», — хмыкнула телегий. «Кто следующий?» Прошел час. Какузу, ранее сказавший Хидану, что ненадолго куда-то отлучится, так и не вернулся. Дейдара также отсутствовал. Пейн наглядно видел, как исчерпывается терпение стоящих перед ним подчиненных. Джашинист без стеснений бронил напарника, старшая Каланза скрипела зубами от злости из-за действующего на нервы Тоби, младшая уже ругалась с ним, а Сосари, раздраженным всем этим гамом, в сотый раз повторял, что не любит ждать и заставлять ждать других и по этой причине убьет Дейдару сразу же, как только увидит его. Атмосфера накаливалась, как сковорода на огне. Нагато перешел на радикальные действия. Итак, завладел он их вниманием. «Хидан, Сосари, Каланза, отправляйтесь на миссии сейчас. Когда подойдут Какузу и Дейдара, я сообщу им ваше направление, и они вас догонят. Давно бы так сказали. Зло пробурчал Хирука и стремительно пополз к двери. Идем, Шизуй. Хоть ты не заставляй меня ждать. Ой, хватит тебе ворчать, а то как старик уже. Фыркнула Телеги. Лидер искренне понадеялся, что у Акасуны хватит терпения на такую буйную иномерянку и тот не отравит ее этим же вечером. Да пошел этот ублюдок нахуй, задолбал, гребаный пидорас. Бесился Мацураси и добесился до такого, что счел дверь непригодной для его выхода, и потому решил сигануть с балкона. Он крепче взялся за рукоять косы и гаркнул. «Каланза, блять, выдвигаемся». «Мда», заключила о руки, пронаблюдав за тем, как прыгнул напарник, и с обреченностью поняла, что ей придется повторить за ним. «Я с ним точно убьюсь. Пока, и Курамичан, удачи на первой миссии». Весело лепетал Тоби и помахал рукой на прощание. И намерянка, собиравшаяся с силами и смелостью на краю балкона, глянула себе через плечо. С лукавой улыбкой она произнесла: «Пока, Пейн». Рыжий кивнул ей, и Каланза на свой дикий страх и риск бросилась с высоты в 15-этажное здание. «Проигнорировала меня, ТЦ», — буркнул Обито, сняв маску Тоби, своим серьезным голосом. «Я ведь и обидеться могу». Пейн лишь устало вздохнул. Глава 13. Только начало. Мицуми очень нравилось прыгать по веткам деревьев. Она чувствовала себя пружинкой от матраса, беспрерывно скачущей туда-сюда. Все-таки это так удивительно, передвигаться подобным образом, как супергерой, не боясь, что упадешь куда-то между ветвями, вниз, а если и упадешь, то тебя обязательно словит. Уши-точи точно словит. Девушка была в этом уверена на все 100%. Он двигался впереди нее, обгоняя всего на 2 метра, и, видимо, намеренно не увеличивал или, наоборот, уменьшал свою скорость в качестве поблажки и намерянки. Ах, Учиха, такой благородный, такой красивый. Мицу невольно засмотрелась на него, на автомате отталкиваясь от очередной ветки, взмывая ненадолго в воздух и снова оказываясь ногами на конечности дерева. Она смотрела ему в затылок, даже не в лицо, и замечала, как внутри все тянет от влюбленности в этого дивного мужчину. Глупая, глупая Мицуми. Она выдохнула, изгоняя из себя сладостные мысли и чувства, заставляла сконцентрироваться на дороге и смотрела то себе под ноги, то вокруг. Тем не менее взгляд каждый раз умудрялся юркать к плавным, равномерным движениям Итачи, идеальным, как он сам. Фукусана была неимоверно счастлива, что стала его напарницей. Она не думала о своей сохранности, переложив ее на широкие плечи Нукинина Листа, а больше волновалась за сестер Каланза, в адекватности и надежности товарищей которых сильно сомневалась. Хидан, торчащая вершина ледника, Акакузу, его основание, погруженное в морозную водищу. Один настолько отмороженный, что может без зазрения совести и по настроению взять и умертвить. Другой, шизанутый и маниакальный, могущий в страстном порыве случайно отсечь голову. Безумно опасный дуэт, бессмертный, Айку, играющая роль Титаника, таковой не является, еще одна причина для беспокойства. Благо, она обычно думает, не лезет на рожон и в лучшем случае просто закатит глаза и продинамит, что уменьшает возможность попадания под свет прожектора смерти. Что нельзя сказать о младшей. Мицуми взмолилась, весьма отчаянно взмолилась в мыслях, чтобы с несносной подругой ничего не случилось. Эта воистину шизанутая Шизуй в полплевка могла нагнать на себя уйму неприятностей, а легко провоцируемый подрывник и раздражительный кукловод – одни из них. Однако, у Сосари всегда было трепетное отношение к неуемной иномерянке, в отличие от Дейдары, уж он-то Каланза если не ненавидел, то просто тихо не любил. «Пускай первая миссия у каждой из нас пройдет благополучно и без травм», – попросила у Ками Фукусана. «О чем так задумалась, девчонка?» Заскучал молча бежать кисами. «О подругах. Надеюсь, у них все будет хорошо». Монстр скрытого тумана загоготал. «Ты бы лучше о себе беспокоилась». «Я спокойно», — Мицу улыбнулась. «Ведь со мной живы, а за вами, как за каменной стеной». «Стена стеной, но кристалл свой держи наготове», — предупредил ее мечник. Айдай кивнула, а в мыслях понадеялась, что в этот раз использовать шатон не придется. Ведь она до сих пор не научилась управлять разрушением кристалла, все то, что он поглощает, не по ее воле будет разрушено и превращено в пыль, в розовый прах, такой же, который остался от команды Ямагакури. Их звали Кен, Мицу, хмурясь, не могла вспомнить имена двух сестер-двойняшек, которые совсем недавно сопровождали ее до Амигакури. Кенны, Кен, на языке вертелась Хикурами и Шизуи. Мицуми часто называла тех девочек именами лучших подруг, они у них были чем-то схожи. Господи, не могу вспомнить, как же я, почему? Айдай ненадолго зажмурилась, выжимая из памяти все, что могла. Вот младшая, как обычно, фыркает на подколы Кина. Вот старшая улыбается и угощает Мицу Анигири. Вот они смеются и делятся историями из жизни. Вот они разговаривают о существовании других миров. Вот на них нападают. И огонь, мчащийся жирной струей, хотящий сделать больно, сжечь своих врагов, внезапно леденеет. Языки пламени прячутся под слой нежно-розового кристалла. Кристалл бахает. Все мертвы. Ступня соскользнула с ветки, Фукусана сжато взвизгнула и замолчала от страха, полетев головой вниз. Сердце сжалось, как ежик перед мордой хищника, и провалилось в эту же бездну. «Будь аккуратнее», — велел бархатный голос. Итачи держал напарницу за шкирку плаща, точно беспомощного щеночка, споткнувшегося о собственные лапки. Айдай в испуге пялилась в лесную темноту, пока ее не оторвали оттуда и не поставили твердой стойкой на ноги. «Спасибо, прости», — Мицу заливалась стыдом. «Простите оба, ТЦ, глупая девчиха», — махнул на нее кисами. Трия продолжила путь. Мицуми снова думала о своем, но не погружалась глубоко в мысли и воспоминания, а следила за дорогой. Хашигаки временами косился на нее и с серьезным выражением лица делал только ему ведомые выводы. В конце концов, он соизволил поделиться. «Из вас троих тебе здесь тяжелее всего. Ты о чем?» Кисами смотрел только вперед. «Каланзы не такие, как ты». Фукусана грустно улыбнулась. «Это я не такая, как они». Дальше двигались в молчании. Новоиспеченная команда Акацуки пересекла границу страны дождя и страны земли и затем перешла на пеший режим. Они шли размеренно, никуда не торопились. Мицу наслаждалась здешней природой, чистым воздухом и бесшумной компанией двух отступников. В Кыргызстане хоть и было зелено, но убежать от цивилизации было почти невозможно. На каждом шагу, даже глубоко в горах, находились местные жители, граждане столицы, путешественники, туристы и другие кыргызы и не кыргызы. А тут природа играла свою музыку, и казалось, что не существует никого, кроме них троих. Особенно это чувство обострилось ночью, когда в небе залетали светлячки и стало совсем романтично. Чем была занята те 4 года? Сломал ночную тишину кисами. Училась. Сначала на юриста, потом перешла в сферу бизнеса. Было сложно концентрироваться на таких скучных, неглобальных вещах, зная, что где-то существует совершенно другая вселенная с ниндзя, чакрой и акацуки. И здесь было странно осознавать, что в то время, как ты ведешь бой, в другом мире люди безмятежно ведут машины, сказал мечник. Айдай посмеялась, уловив иронию, и приятно удивилась, что Нукинин не забыл о таком неведанном им ранее создании, как машина. «Стоило ли нам тогда стереть вам воспоминания о себе?» — катастрофически внезапно спросил Итачи. «А ведь он мог в том мире применить шринган, уж на легкое гиндзюцу сил определенно бы хватило. Девушки могли бы забыть об иномеренцах, а Акацуки так и остались бы для них персонажами Наруто и ничем более». Мицу призадумалась об этом, но так или иначе покачала головой. «Я бы этого не хотела. С тех пор, как Акацуки покинули Аме, прошло 3 дня. Вот и скрытая почва», — представил кисами деревеньку. Муранотахи являлась вторым по величине селением шиноби в стране земли, уступая первенство Ивагакуре, скрытому камню. Оно встретило команду золотыми воротами. В деревне разгуливал самый разный народ. Здесь были и торговцы, и граждане, и ниндзя. Муранотахи был торговым центром страны и своей суетой и шумом напомнил Айдайошский базар. Людей расхаживало хоть и много, но не настолько, чтобы все толкались и пихались, однако иномерянка была уверена, что стоит ей отвлечься, как она тут же проморгает напарников и потом вряд ли их самостоятельно отыщет. Фукусана на всякий пожарный сжала пальчиками рукав плаща Итачи. Тот будто ничего и не заметил. Зато замечали прохожие. Женщины, занятые своими хлопотами, казалось, с равнодушием проходили мимо, но в последний миг кидали странный, неописуемый взгляд на Акацуки. Мужчины не скрывали своего интереса и пялились уже издалека. Мицу не чувствовала от них презрения, ненависти, страха или обиды, ничего плохого, но лишнее внимание ее сильно пугало.